Удивительно, но проснулась я сама, а не от восторженных криков Доры. Я некоторое время лежала на спине, бездумно глядя в потолок и ожидая, что вот-вот скрипнет дверь, и мои многострадальные ребра захрустят в медвежьей хватке верной компаньонки, обрадованной возвращением блудной хозяйки. Как-то двусмысленно прозвучало, если честно. Ладно, пусть будет не блудной, а сбежавшей. Однако время шло, я продолжала нежиться в кровати, и никто не торопился вырывать меня из сладких объятий дремы. Странно. Неужели Дори никто не объявил о моем возвращении? Да нет, та же Артемия наверняка рассказала. Тогда почему она не торопится проверить, все ли в порядке с моим здоровьем? Я ведь чудом, можно сказать, избежала гибели. Даже обидно как-то. Я немного повздыхала и заворочилась. Надеюсь, что совесть у Доры все-таки проснется, и компаньонка придет меня проведать. Затем села, осознав, что это к рискую проваляться до позднего вечера. И без того, наверное, время к обеду идет. Легла-то я, считай, поздней ночью. Умывшись и надев строгое темное платье, слегка оживленное белым кружевным воротничком, я убрала волосы в высокий пучок, скрепленный множеством шпилек, и решительно вышла из комнаты, собравшись отыскать Дору и потребовать у нее объяснений. Благо, что много времени это не заняло. Уже из коридора я услышала знакомый громкий смех, доносящийся откуда-то снизу. Ага, стало быть, Дора действительно после моего побега осталась жить здесь. А то я подумала, что Артемия меня обманула, и Доре все же пришлось уехать. Но тогда совсем непонятно, почему моя верная компаньонка меня не навестила. Неудоумевая все сильнее и сильнее, я спустилась на первый этаж. Завертела головой, пытаясь сообразить, откуда доносится разговор, затем уверенно повернула к гостиной, где, собственно, и отыскала нужную мне особу. Дора со всем удобством расположилась в одном из кресел. На столике рядом высилась початая бутылка вина и бокал, доверху заполненный тягучей алой жидкостью. Артемия, сидящая напротив, держала в руках чашку чая. Видимо, помнит о недвусмысленном предупреждении Себастьяна, но компанию Дори составить хотелось. Вот и выбрала столь безобидный напиток. «Добрый день!» – вежливо поздоровалась я, остановившись на пороге. Артемия кивнула, отвечая на приветствие, а вот Дора предпочла демонстративно меня не заметить. Она гордо задрала нос, принялась пристально изучать что-то на противоположной стене, даже не посмотрев в мою сторону. Я озадаченно вскинула брови. «Это еще что за представление? Неужели Дора обижается на меня за побег?» «Я вам не помешаю?» Прохладно осведомилась я, буравя взглядом затылок компаньонки, сидящей в полоборота ко мне. Артемия пожала плечами. Дора опять промолчала, хмурясь все сильнее и сильнее. Негромко цокая каблуками, я подошла ближе. Встала совсем рядом от Доры и выжидательно скрестила на груди руки. «Пожалуй, я оставлю вас». Артемия спрятала в уголках губ понимающую усмешку и поднялась. «Полагаю, вам есть о чем поговорить». «Ошибаешься», – пробурчала Дора, однако осталась сидеть. «Мне с этой пигалицей нечего обсуждать». Артемия как-то странно хмыкнула, но больше ничего не сказала, отправившись к двери. Через пару мгновений мы с Дорой остались наедине. «И что все это значит?» Без предисловий начала я и передвинулась так, чтобы оказаться прямо напротив насупленной компаньонки. «Ты на меня обижаешься?» Дора что-то неразборчиво буркнула себе под нос и еще выше задрала нос, не снизойдя до ответа. «И почему же ты на меня злишься?» – раздраженно спросила я. Как и следовало ожидать, Дора вновь проигнорировала мой вопрос. «Слушай, ну ты как маленькая!» Я расстроенно всплеснула руками и села в ближайшее кресло. «Я просто не понимаю, на что ты обижаешься?» Видимо, это послужило последней каплей в долготерпении моей верной компаньонки. Она подпрыгнула от негодования, вытянула в мою сторону дрожащий от злости указательный палец и препротивно взвизнула. «Ах, не понимаешь? Триша, как по-твоему, что я должна была подумать, когда ты сбежала?» Вот так вот просто взяла и сбежала, бросив меня на произвол судьбы. «Вообще-то я спасала свою жизнь», — резонно возразила я. «Или ты не в курсе, что на меня напали?» «Но почему потом ты не сообщила, что жива?» — взревела Дора. Ты хоть представляешь, как я о тебе волновалась? А как Себастьян не находил себе места все это время? Триша, я еще могла бы понять, если бы ты оказалась где-нибудь в пустыне. Но ты была в Ерионе, в столице Пририсии. Так тяжело было послать весточку? Я боялась, что тогда меня найдут. Негромко призналась я, чувствуя, как мои щеки потеплели от справедливых упреков. Да, как-то неудобно получилось. И потом, я ведь дала знать Себастьяну. «Дала знать через несколько дней!» — криком оборвала меня Дора. Раскрасневшаяся, встрепанная, она напоминала сейчас грозную воительницу, готовую разорвать неприятеля голыми руками. «Что это за детская безалаберность? Триша, мы с ума сходили, гадая, где ты и что с тобой?» Я опустила голову, ощущая, как краска стыда окончательно заливает щеки и шею. Почему-то в своих мыслях я все представляла иначе. Я не думала, что Дора будет так сильно переживать. «Я отношусь к тебе, как к родной дочери!» Уже спокойнее проговорила Дора. И тыльной стороной ладони вытерла обильную испарину, выступившую на лбу. «Триша, ты даже не представляешь, как это страшно и больно считать, что потеряла и второго ребенка, из посланного небесами. Что опять не сумела оградить самого дорогого человека от опасности мира. Я подумала, что действительно проклята своей матерью терять всех, кто мне дорог». «Проклята матерью?» – изумленно переспросила я. «Ну да», – Дора печально усмехнулась. «Я не рассказывала тебе эту историю. Ты ведь знаешь, что моя дочь умерла от черной лихорадки. Только я никому не говорила, что, а точнее, кто именно стал причиной болезни. Говорят, лихорадкой нельзя заразиться. Это смертельный сглаз, насылаемый богами в отместку за что-то. Увы, я точно знаю, из-за чьих грехов моя дочь была обречена на столь жуткую смерть». Я заинтересованно ожидала продолжения. До сего момента мы ни разу не касались этой непростой и очень болезненной темы. «Разве для матери может быть страшнее наказание, чем гибель ее единственного и выстраданного ребенка?» Дора взяла бокал и одним глотком почти осушила его, едва не расплескав при этом из-за дрожащих пальцев. Затем поставила его обратно и глухо проговорила. «И тем больнее для меня было осознавать, что к этой каре меня приговорила собственная мать». Я молчала, понимая, что сейчас не время для вопросов и удивленных восклицаний. Дора сама расскажет мне все, если захочет. Излишнее любопытство в подобных делах неуместно. «Меня воспитывала тетя», – после долгой паузы продолжила Дора. «Мать родила меня очень рано, всего в 16. Ребенок в таком возрасте помеха, поэтому она спихнула меня родной сестре. Та была намного старше. Знаешь, я не злюсь из-за этого на мать. Напротив, благодарна безмерно. Валария была хорошей женщиной. Боги не осветили ее союз с мужем детьми, поэтому тот ушел от нее после 3 лет брака. И всю свою нерастраченную любовь она обрушила на меня. Благодаря ей я получила хоть какое-то образование. Она водила меня к местному архивариусу, который за плату научил меня читать и считать. А мать прожигала жизнь в свое удовольствие. Много мужчин, много вина, мало ответственности. Вроде бы у меня есть еще и братья и сестры, естественно, от разных отцов, но я понятия не имею, где их искать». Дора замолчала. Я догадливо подлила ей еще вина, и она поблагодарила меня кивком, однако пить не стала. Вместо этого Дора облизнула пересохшие губы и негромко продолжила. «На какое-то время я вообще забыла, что не Валария является моей матерью. Моя жизнь текла спокойно и без особых потрясений. Да, я родила вне брака, но не видела в этом ничего страшного. Валария с радостью помогала мне, и мы не испытывали особых денежных затруднений. Но однажды ночью в наш дом постучалась какая-то бродяжка. Она была пьяна, несла несусветную чушь, то лезла ко мне с поцелуями, то грозила кулаками. Стеша проснулась от шума, расплакалась. Тогда бродяжка принялась рваться в дом, крича, что имеет право видеть внучку. Именно в тот момент я и поняла, кто стоит передо мной. Ты не представляешь, как сильно я разозлилась. Было мерзко представить, что эта пьяная, грязная и совершенно незнакомая мне женщина прикоснется к моей дочери. И я выгнала ее. Выгнала без малейшего сожаления, поскольку никогда не считала ее своей матерью». «И она прокляла тебя?» – спросила я, когда Дора сделала очередную томительную паузу. «Да», — кивнула она. Плюнула на порог и пообещала, что смерть отнимет у меня всех, кто мне дорог. Стеша заболела через неделю. Я почернела от горя, пытаясь вымолить ее у богов. Предлагала небесам забрать мою жизнь, но все напрасно. А сразу после похорон моей дочери умерла и Валария. Не выдержала сердце. Как тут не вспомнить про материнское проклятие? Удивляюсь, как я выжила тогда? Я искала покой на дне бутылки, спустила все деньги, которые у меня были. Продала дом, все вещи. Да что там, у меня не осталось ни единого маги-снимка дочери или Валарии. Все ушло в пьяном угаре. Но я выплыла, встретила тебя. И теперь представь, что со мной было, когда ты исчезла. Я стояла на коленях перед Себастьяном, умоляя простить меня, поскольку была полностью уверена, что это моя вина. Стоит сказать, что весьма этим меня напугало. Оборвал ее мужской голос. Я обернулась к двери, испытывая странную смесь смущения, радости и неудовольствия. С одной стороны, я была благодарна Себастьяну за то, что его приход оборвал мучительную для меня исповедь Доры, но с другой, мне почему-то стало стыдно. Ведь наверняка он тоже сердится на меня за побег. Боюсь, напора двоих мне точно не выдержать. Признаюсь честно, я сильно опешил, когда Дора ворвалась ко мне в кабинет, пала на колени и попыталась разбить себе голову о пол в припадке самоуничижения. Продолжил Себастьян, кивком поприветствовав меня. Потом, конечно, я успокоил ее и выслушал. Наверное, впервые в жизни я послужил жилеткой для чьих-то слез. Обычно посетители мне угрожают или же сыплют проклятиями, но не плачутся на жизнь. Дора немного зарумянилась, видимо, сочтя слова Себастьяна за упрек. Естественно, в таком состоянии я не мог отпустить ее домой. Себастьян подошел чуть ближе и недовольно покачал головой при виде початой бутылки вина. «Но скажу прямо, Трикс, ты должна мне крупную сумму денег. Твоя компаньонка за полторы недели пребывания у меня в гостях умудрилась изрядно сократить запасы моего бара. А я предпочитаю держать только дорогие напитки, если кто-нибудь не заметил». «Я нервничала!» – буркнула Дора, покраснев еще сильнее. «Думала, как там Триша без меня? Жива еще или нет?» После чего вытащила из кармана платья огромный носовой платок и оглушительно высморкалась в него, не смущаясь ничьего присутствия. «Ты сопьешься, если продолжишь пить в таком количестве», жестокосердечно заметил Себастьян, обращаясь к ней. «Тем более, что один печальный опыт длительного запоя у тебя был. Раньше надо было заняться этой проблемой, однако у меня все мысли тоже крутились лишь о выходке одной особы. Но ничего, зато теперь у меня время есть». Помолчал немного и грозно завершил, гипнотизируя растерявшуюся женщину немигающим взглядом. «С сегодняшнего дня ты больше не пьешь». «Ясно». «Но...» – слабо запротестовала Дора. «С какой стати, собственно?» Себастьян, не слушая ее возражений, прищелкнул пальцами. И грузную фигуру моей компаньонки заволокло мерцающей зеленоватой дымкой, которая, впрочем, почти сразу сгинула, словно впитавшись в ее волосы и кожу. «Что это было?» Дора вскочила на ноги, неловким движением едва не опрокинув кресло. Уставилась на меня круглыми от ужаса глазами. Я пожала плечами. По всей видимости, Себастьян применил к ней какое-то заклинание. И, кажется, я догадываюсь, каким будет эффект у этих чар. Дора, между тем, тоже осознала смысл произошедшего. Округлила глаза еще сильнее, так что они стали похожи на два блюдца. Осторожно взяла со стола бокал, на дне которого еще плескались остатки вина, и понюхала его. Тотчас же ее лицо скривило гримаса отвращения. Но на этом Дора не успокоилась. Она, явно превозмогая свои чувства, наклонила бокал и лизнула его содержимое. Себастьян следил за ее действиями, никак их не комментируя, но не пытаясь скрыть усмешки. И несчастная тотчас же позеленела, неожиданно громко икнула и выскочила из комнаты, едва не врезавшись по пути в дверной косяк. Благо еще, что бокал не разбился при падении. «Тебе не кажется, что ты поступил несколько жестоко?» – спросила я, поднимая бокал с пола и ставя его обратно на стол. «Дора, взрослый человек, Подобные вопросы нельзя решать так категорично, без учета ее мнения». «Я считаю, что слишком долго терпел», — холодно ответил Себастьян. «Трикс, мне уже давно не нравилось увлечение Доры. В любой момент оно рисковало обернуться большими проблемами, причем не только для нее, но и для тебя. И потом, куда больше мне не по душе, что твоя компаньонка стала дурно влиять на Артемию. Перекидыши во многом волки. Как и любые животные, они очень быстро привыкают к алкоголю и в таком состоянии становятся совершенно неуправляемыми. Прости, но это элементарное чувство самосохранения».